Александра Салиева, Анастасия Порченкова, «Играя с огнем». Глава 1. Ангелина. Может, все-таки не стоит этого делать? Вот уже в сотый раз за последние сутки я задала этот вопрос. В начищенных стеклах высокого здания передо мной собой отражались солнечные лучи, ослепляя своим ярким блеском. В Рио-де-Жанейро приближался полдень. А значит, любоваться мне этой красотой оставалось буквально считанные минуты. Вот я и смотрела, и никак не могла насмотреться. А если точнее, просто-напросто оттягивала момент, когда войду в это офисное здание и начну свою глупую игру. Ах да, я прибыла в Рио-де-Жанейро, чтобы устроиться на работу к собственному жениху, о чем тот, понятное дело, совершенно не в курсе. Рафаэль Оливейра вообще теперь о многом не в курсе. Например, о том, что в действительности я желаю расторгнуть с ним нашу помолвку. И не потому, что он мне совсем не нравится. А вообще он потрясающий. С огненными волосами и умопомрачительной бирюзой в глазах, подобно прибрежным водам Мальдив. А еще у него очень красивая улыбка. Чуть хитрая, с долей предвкушения. И такая же заманчивая, как волны океана в шторм. Когда-то в далеком детстве я с ума сходила от нее одной. Хранила его фотографию под подушкой. Да что уж там. Я искренне верила, что мы можем стать парой, как мама с папой. Но то лишь мои мечты, из которых я давно выросла. И раз уж предоставился шанс избавиться от этого якоря, то почему бы им не воспользоваться? Так я думала до того, как не ляпнула это при своей сестре, которая непонятно с чего вдруг загорелась идеей познакомить нас с Оливейро в неформальной обстановке. Типа, как можно от кого-то отказаться, даже не успев познакомиться? Можно подумать, наше знакомство что-то изменит, учитывая, что я ему никаким боком никуда не уперлась, как и он мне. Но Селена — это Селена. Если ей что-то взбредет в голову, проще согласиться, чем доказать обратное. Вот я и согласилась на свою голову, о чем уже раз сто пожалела. В гарнитуре послышался смешок пары моей сестры Доминика Алязиза, он же демон. Он же пустынный альфа без клана, бывший наемный убийца. И создатель крутых гаджетов, которыми пользуется практически весь мир оборотней. И он же тот, кто помог мне с созданием моей новой личности. Так что если Рафаэль вдруг решит навести обо мне справки, то наткнется на самую настоящую семью Мартинс, у которой есть сбежавшая от замужества дочь, решившая жить собственным умом. Да я бы вообще тебя к этому, Рафаэлке, исковеркал Доминик имя моего жениха и близко не подпустил, если честно, и сразу тебе о том сказал. Так что с этими вопросами к своей сестре. Тебя никто не заставлял вестись на ее уговоры. Что ж, с этим не поспоришь. Все сама. А могла бы сейчас лежать на белом песочке семейного острова или носиться по лесам в обществе Кайла Кристофера, младшего брата любимой мамочки, который являлся моим ровесником и лучшим другом по совместительству. И чего я с ним не осталась в Москве? Вместо этого поехала в гости к старшей сестре. Съездила. Аж до самой Бразилии. Ты прав, согласилась со вздохом. Глупая затея. И откуда у нее такая уверенность, что он выберет именно меня на должность своего референта? Особенно если учесть, что я ни черта не смыслю ничего в подобной работе. Проворчала и раздраженным жестом откинула с лица прядь золотистых волос. Еще и это. На самом деле я серая волчица, и цвет моих волос напоминает серебро, покрытое инеем. Но ради дела пришлось их перекрасить. Как изменить цвет глаз? С серого на синий. И вуаля! Теперь для всех я не Ангелина Рязанова, дочь альфы клана серых волков, а Микаэла Мартинс, среднестатистическая волчица с альфа-геном из богатой аргентинской семьи. И наряд этот передернула плечами, прикрытыми короткими рукавами, оттянув подол зауженного черного платья длиной до колен. Обязательно было надевать именно его? Оно жутко неудобное, пожаловалась. Но это тебе не твои пляжные шортики и топики. Деловой стиль, назидательно заметил Доминик. А то, что на в обтяжку ничего, в очередной раз потеребила ткань на бедре, остановившись у самых дверей, не решаясь все еще переступить их порог. Папа узнает, если... век воли не видать. Цыц, мелочь, иначе вовсе без него отправишься, — пригрозили мне. Да уж лучше без него, — буркнула недовольно. Как по мне, и то приличней будет. Могу устроить, — тут же подловил меня пустынный Альфа. Нет, — тут же пошла на попятную. Все нормально. Знаю я его, ведь действительно сделает, как сказал. За ним дело не станет. И как только Селена уживается с ним таким? Раз скоро будет, — присоединилась к нашей беседе та, о ком подумала. А может, все-таки не надо? Решила напоследок еще раз попробовать уговорить сестру. Отказаться от этой затеи. Куда там? Не, — весело озвучила она, и без того понятное. Обещала — исполняй. Отключила вызов. Вынула из уха гарнитур и на негнущихся ногах, обутых в туфли, на 10-сантиметровой шпильке. Я все-таки вошла в главный офис нефтяной компании Оливейра. Кое-как добрела до нужного этажа, где в холле перед кабинетом Рафаэля расположились остальные претендентки в ассистентки. Дамочки были как на подбор. Высокие, стройные, яркие, одетые похлеще моего. Я сразу прониклась благодарностью к Доминику за выбор одежды. Рыжие, брюнетки, блондинки, даже парочка пепельноволосых нашлась. И все смотрели друг на друга, словно собирались поубивать. Мило. И абсолютно неприемлемо в моей голове. Даже я, имея в арсенале дар очарования, подобно сирене, способна приворожить любое существо одной лишь сменой интонации голоса, никогда не опускалась до подобного. Все-таки так открыто бегать за мужчиной, тем более вроде как занятым, это же насколько нужно себя не любить. Хорошо, родителей здесь нет. Впрочем, зная они о нашей авантюре, вмиг бы вернули меня на наш семейный остров и больше не позволили его никогда покинуть. И еще и с сестрой запретили бы общаться на долгое время. Может, позвонить? Вот только пообещала же. И это всего на месяц. Не так уж и долго. Тем более никто не заставляет меня общаться с женихом не по делу, если он вообще выберет меня на должность референта. С учетом того, каких девиц Рафаэль предпочитал видеть рядом с собой, моя скромная персона точно не должна его заинтересовать. Вот да. И чего я тогда здесь торчу? Валить надо. Скажу сестре, что он выбрал другую, и все. Да, так и сделаю. Не успела. Я как раз развернулась в сторону коридора с лифтами, когда створы открылись, выпуская на волю из своих недр того, кого все ждали. Я как сделала шаг, так и замерла. А затем еще зачем-то отвернулась. Действие вышло спонтанным, по-детски глупым и нелогичным даже для меня самой. Но почему-то не хотелось, чтобы Рафаэль меня заметил. Хотя уверена, приди я к нему даже в своем истинном облике, он бы меня все равно не узнал. Никогда не интересовался мной раньше. Тем временем Рафаэль прошел мимо с поистине царским видом, убедив меня в сделанных выводах. Быстрый, четкий шаг. Беглый взгляд на каждую из нас. И вот мужчина уже на пороге своего кабинета. Замер на мгновение, вдохнув в себя пропитанный предвкушением и возбуждением десятка двух девушек воздух. И... ты! Полуобернувшись, ткнул в меня пальцем. Проходи. Пока я переваривала произошедшее и осознавала, что, кажется, задумка сестры удалась, тот скрылся за дверями. «И чего он нашел в этой простушке?» — фыркнула надменно одна из брюнеток. Остальные ее поддержали, одарив ненавистными взглядами мою персону. В кабинет к Рафаэлю я метнулась с тенью. С ним всяко безопаснее, чем в этом серпентарии. Не понаслышке знаю, чем может закончиться подобное. Мама стабильно раз в год ставит на место взорвавшихся волчиц нашего клана. Успевая только прятаться. Даже папа не всегда решается лезть ей под руку в такие моменты. Хотя мне больше кажется, что он так развлекается, втайне наслаждаясь ее ревностью. Огненный волк тем временем прошел вглубь кабинета, остановившись у широкого панорамного окна возле своего рабочего стола. Еще один, длинный для переговоров, находился чуть в стороне. В общем-то, это была вся обстановка интерьера, чтобы долго ее рассматривать. Вот и вернула внимание обратно Оливейра, который продолжал стоять ко мне спиной, глядя с высоты последнего этажа небоскреба на городской пейзаж за стеклом. Я же замерла у порога, раздумывая, Стоит ли проходить дальше, или лучше вовсе уйти? Победило любопытство. Мне ведь раньше не доводилось видеть своего жениха вживую, да еще так близко от себя. Что сказать? Он и правда очень красивый. Рыжие волосы в солнечном свете, льющемся в окно, казались практически живым пламенем и оставляли яркий контраст с его черным костюмом и белой рубашкой. Словно их взяли, подожгли и забыли затушить огонь. У меня даже кончики пальцев закололо. Так захотелось до них дотронуться, чтобы удостовериться в своих выводах. Вместе с исходящим от него жаром это производило неизгладимое ощущение. И в противовес всему этому бирюза его взгляда остужала, почти резала своим арктическим холодом. Это и привело в чувство. Нашла на кого пялиться, будто красивых оборотней никогда не видела. У нас в клане каждый второй тот еще красавчик. Но это же не значит, что нужно растекаться перед ним лужицей. Дочь Альфы я или кто? Вот именно. И я не кусаюсь. Вырвал из пелены размышлений неожиданно резкий голос оборотня. «В человеческом облике?» Ляпнула раньше, чем успела толком обдумать его слова. Тут же на всякий случай уставилась в пол, скрывая от него свое замешательство. «Вот правильно мама учила. Молчи и сойдешь за умную. И я обязательно когда-нибудь не только запомню эту истину, но и научусь применять на практике. Когда-нибудь потом. Не сегодня явно». «И мне не нужен референт, которому придется повторять дважды», — добавил он ледяным голосом, будто и не слышал меня. «Повторять дважды не придется», — отзеркалила его тон, уязвленная тем, с каким превосходством он со мной общался. «Тоже мне важная шишка. И пусть он не знал, кто я, это не повод говорить со мной в подобном тоне. Глава нефтяной компании, он же наследник клана Огненных Волков, медленно обернулся, смерив меня долгим пристальным взором с головы до ног, вновь пронзая холодом своей бирюзы. И я уже приготовилась вновь отбивать подачу, но никакого ответа не последовало. Рафаэль просто стоял и смотрел, изредка хмуря брови. О чем, интересно, так сосредоточенно размышляет? Хоть бы присесть предложил, а то еще немного я либо упаду на этих каблуках, либо, наплевав на все, разуюсь. И пусть думает, что хочет. Все равно уже вынес мне свою оценку. Молчание тем временем затягивалось, что жутко раздражало. В какой-то момент я все-таки не выдержала и прошла-таки к рабочему столу Оливейра, присев в одно из кресел для посетителей. Правда, разуться не решилась. И как только девушки изо дня в день ходят на этих пыточных инструментах, наверное, мне их никогда не понять. С тоской посмотрела в окно, за стеклом которого виднелось безоблачное небо. Все бы отдала за то, чтобы оказаться сейчас на нашем семейном острове. Плеск океанских волн, шум деревьев, крики птиц. И ничего и никого больше вокруг. Только ты и свобода. А ведь еще недавно так радовалась возможности выбраться за пределы поселка клана Серых Волков. Как быстро меняются приоритеты, однако. Сейчас бы я с удовольствием побродила по горячему песку, окунула ноги в прохладную воду Тихого океана, покаталась на прирученной мамой акуле. Эх, сколько уже времени прошло, как я тут оказалась? Минут 5 так точно. Рафаэль до сих пор не считал нужным заговаривать снова, продолжая смотреть на меня и витая больше в собственных мыслях, чем в реальности. «А вы всегда так проводите свои собеседования?» — полюбопытствовала я в итоге, не выдержав молчаний. Былая хмурость на лице оборотня вмиг исчезла, а на губах расползлась снисходительная усмешка, вмиг преобразив суровые черты лица, делая их в разы мягче. Я даже засмотрелась неожиданно для себя. Красивый гад. «А вас что-то не устраивает?» Бросил он встречно, демонстративно уставившись на свои часы на левом запястье. «Еще 4 минуты, и оно для вас закончится, кстати», добавил лукаво, прищурившись. «Да и хвала Луне!» Я уже и так про себя много раз прокляла сестру с ее идиотской затеей пообщаться с женихом поближе, до официального знакомства. Конкретно в данную минуту весь этот фарс показался еще более идиотским, чем прежде. «Ну тогда у нас еще есть время помолчать», — заявила важно, сосредоточив внимание на внутреннем убранстве кабинета. преобладали в интерьере стекло и камень. Уж не знаю, кому пришло в голову подобное сочетание. Но до этого дня я и не представляла, что в офисах подобное используется. Слишком тяжело он воспринимался в таком месте, на мой взгляд. Или это просто в силу привычки так кажется? Задумчиво прочертила на стеклянной столешнице зигзаг, чтобы занять себя хоть чем-то. «Ты не местная?» «Не спросил», — поставил перед фактом Рафаэль. «Откуда?» Обошел свой рабочий стол и уселся напротив меня в кресло для посетителей, по новой взглянув на свои часы. «Из Аргентины. Палермо, если быть точнее», — выдала заранее заготовленную ложь. «Хотя, если посмотреть по моим новым документам, то вполне себе правда». Протянул странно довольный мужчина. И снова замолчал, явно не собираясь продлевать наш малосодержательный диалог. Как и прежде, уставился на свои часы, делая вид, что меня больше не существует. А когда его 4 минуты истекли, я, без зазрения совести, поднялась с кресла и направилась на выход. «Было приятно помолчать», — бросила насмешливо на прощание. Задерживать меня никто не стал, что порадовало. Оливейра не соизволил даже ответить. Был слишком занят своим телефоном, набирая кому-то сообщение, чтобы заметить мой уход. Да и замечательно. Из кабинета не вышло, вылетело на крыльях счастье. Вот сейчас я отсюда уйду и, наконец, вздохну свободно. И в жизни больше не поведусь на всякие сомнительные авантюры своей любимой сестренки. В коридоре, на удивление, оказалось пусто. Ни единой девушки из тех, кто собирался проходить собеседование. И вот не хотелось мне думать о плохом, но невольно напряглась. Задумчиво посмотрела на дверь, через которую только что вышла. И стремительным шагом, насколько позволяли каблуки и узкое платье, направилась к лифтам. Почти удалось покинуть этаж, когда путь к кабине преградила невысокая женщина в строгом брючном костюме, прижимающая к груди огромное количество папок с какими-то документами. Их-то она самым наглым образом и всучила мне. «Я Паула», — сообщила коротко, будто бы мне сразу все должно стать понятно от этого. То есть на самом деле понятно было все. В конце концов, эта женщина уже много лет исправно служила Рафаэлю Оливейра, исполняя обязанности личного референта. Как раз именно ей замену и искал мой жених. Да и Селена рассказывала о ней. Непонятно, с чего она вдруг так себя ведет. Микаэла представилась в ответ. «Этими лифтами больше не пользуйся», — принялась наставлять Паула, подтолкнув в сторону коридора слева. «Что?» — переспросила, по инерции сделав пару шагов в указанном направлении. «Но я же...» Остановилась, пытаясь понять всю степень своего попаданства. «Он меня выбрал, да?» Простонала, не скрывая досады. А счастье было так близко. Эх, похоже, так и придется включаться в задуманную сестрой игру. Бывшая ассистентка Рафаэля посмотрела на меня, как на полнейшую идиотку. «Думаешь, иначе пустил бы в свой кабинет?» Фыркнула она насмешливо. «Ты с какой планеты свалилась, девочка?» Схватила за руку и потащила за собой. Коридор был достаточно длинным, и одна единственная дверь значилось только в самом конце. Так что становилось вполне понятно, куда именно мы шли. «Да мы же молчали все это время. Откуда он может знать, какой я работник?» Искренне удивилась. «Нет, ну мало ли, вдруг и правда ошибка какая». «Тебе что, работа уже не нужна?» Женщина остановилась, уставившись на меня в полнейшем недоумении. Она нахмурилась, поджав губы, и окинула меня недовольным взглядом. «Нужна просто...» «Что дальше?» — сдалась обстоятельствам. «В конце концов, раз уж подписалась на эту игру с огонечком, придется идти до победного конца. Да и месяц быстро пройдет, а дальше мы с Оливейро и не увидимся больше. Надеюсь. В отдел кадров пойдем». Услужливо отозвалась Паула, после чего снова потащила за собой в сторону единственной двери. Ничего не оставалось, как послушно топать за ней, куда она показывала. «Значит так, девочка», — заговорила моя спутница наставительным тоном. «Сеньор Оливейра у нас, конечно, не мистер доброжелательность в рабочее время, но своих сотрудников не обижает». Замялась, добавив уже потише. «Просто так». а дальше продолжила, как ни в чем не бывало. «Ты, главное, много не болтай в его присутствии, он этого не любит. Как и опозданий. Все остальное я тебе подробно распишу и оставлю в качестве инструкций, а завтра с утра ты приступишь к своим обязанностям. Не переживай, работы хоть и много, но она не такая уж и сложная. Справится даже ребенок при желании». На этом моменте я недоверчиво хмыкнула. «Ну и график ненормированный. Но раз ты пришла на собеседование, то и без того знала». «Ха, конечно знала, как нет-то?» «Луна, во что я влезла по собственной глупости?» Поразмышлять о том мне, конечно, не удалось. Женщина запихнула меня в кабину подъехавшего лифта, после чего вошла сама, нажав на кнопку шестого этажа. «А почему именно я?» — задала ей интересующий меня вопрос. «Там столько претенденток было». «Они не подходят?» — невозмутимо отозвалась женщина. «Сдается мне, они-то как раз подходят». Вслух о том, конечно же, говорить не стала, только вздохнула тоскливо, в который раз ругая себя за то, что поддалась уговорам сестры. Сейчас бы лежала на теплом песочке, греясь на солнце, и бед не знала. Лифт двигался бесшумно и остановился плавно. Как только мы оказались на нужном уровне, слух тут же наполнил многочисленный шум. На этом этаже оказалось очень многолюдно. Посреди довольно просторного помещения, неразделенного на какие-либо зоны, стояло множество столов. То и дело трезвонили телефоны, а люди спорили друг с другом. Изредка все это скрашивал чей-нибудь смех. Никто и внимания на нас не обратил, пока мы целенаправленно шли, минуя служащих. Точнее, шла Паула, а меня она по-прежнему тащила за собой, будто то само собой разумеющееся. «Вот, вместо меня будет», — остановилась она в какой-то момент около предпоследнего стола в правом ряду. Сидящая за ним девушка в этот момент разговаривала по телефону. Тараторила такой скороговоркой, что я большую часть речи не разобрала, хотя язык знала, можно сказать, в совершенстве. Изучала по углубленной программе с первого класса наравне с английским. На наше появление она лишь махнула рукой, таким образом позволяя пройти дальше к дверям за ее спиной. А вот там нас ждал грузный мужчина в возрасте, который при нашем появлении приветливо улыбнулся, поднимаясь на ноги. «И почему ты их просто не выкинешь?» Обратился он к Пауле, кивнув на принесенное мною. Помещение было небольшим. Из обстановки только стол, узкий шкаф да один стул, который прежде занимал мужчина-кадровик. Если верить надписи на его бейдже, приколотом клетчатом рубашке с коротким рукавом. «Где-то там должна быть ее анкета и сопутствующие данные», — вздохнула встречная собеседница. Улыбка на мужском лице расплылась шире некуда. «Значит, все-таки выбрал?» Выдохнул он, почему-то восторженно уставившись на меня. «Наконец-то!» «Выбрал, ага», — подтвердила Паула. «Документы твои где?» Обратилась уже ко мне, бесцеремонно ткнув пальцем в стол. «Сюда бросай», — указала на папки. Скривилась, но в клатч полезла. Правда, расставалась с документами неохотно, как от сердца отрывала. По итогу Паула просто нагло выдернула их из моих пальцев. «Она у нас застенчивая», — прокомментировала свое поведение женщина. «Или просто кто-то слишком наглый?» Не удержалась я от ответного, не слишком любезного. «Мне еще в новый кабинет переезжать сегодня, на 10-й, и тебе инструкции писать на ближайшее будущее, так что времени на дополнительное расшаркивание нет уж, извини». Нисколько не прониклась Паула, бросив мои документы на стол. «Оформляй». «Уже не мне, а третьему, находящемуся в кабинете». Тот еще с пару мгновений, как и я, смотрел на женщину в явном замешательстве. Но в итоге сделал все, как она сказала. Прошло не так уж и много времени, а мои документы мне вернули. Правда, никакого договора или что-то вроде того не дали. «Получишь завтра с утра, лично от сеньора Оливейра», — пояснил мужчина. «Ну вот и все, Ангелина. Добро пожаловать в ад».